ты — гарантия счастья, — шепнул Кальман Верушке, подымаясь, чтобы выйти на аплодисменты и восторженные вопли публики. «Мы опаздываем!» — кричит Вера, еще более роскошная, сверкающая, сияющая, чем 2 года назад, когда Кальманы отправились на фиалку Монмартра. «Не опоздаем!» — проворчал Кальман. «Император не может опоздать. Значит, все остальные пришли слишком рано». «Что ты там бурчишь, Имрушка? Опять чем-то недоволен?» «Я люблю традиции. Мы должны зайти в детскую». Наследный принц что-то строил из кубиков и не обратил на родителей никакого внимания, но из сетчатой кровати в бессмысленной радости загугнило новое существо в чепчике. «Принцесса Елизавета!» — торжественно произнесла Вера. «Лили!» — прошептал Кальман и отвернулся. «Не могу, сердце разрывается». Воплощенная здравомыслие, Вера не поняла движения мужа. «Ты что? Здоровая, крепкая девочка, но такая маленькая, хрупкая, незащищенная!» — тосковал Кальман. «Ничего себе хрупкая! Высосала одну кормилицу, сейчас приканчивает вторую. Может ли быть что-нибудь лучше детей?» — сказал Кальман. «Взрослые люди, если они не гады. Неизвестные величины всегда сомнительны». «Это не ты придумала». Кальман глядел на Веру, словно видел ее в первый раз. «Ты не могла додуматься до такого. Ты считаешь меня круглой дурой?» «О, нет!» — убежденно сказал Кальман. «По-своему, ты очень умна. Но только другим умом». «Хорошо, что покаялся. За это будешь награжден еще одной наследницей или наследником». «Верушка», — растроганно сказал Кальман, — «если тебе не трудно, то прошу еще одну девочку». «Принято. И поедем. Слушай, а ты совсем перестал бояться премьер?» «Не знаю, но я живу не только ими. Это детское стало для меня важнее. И потом я верю в Губерта как в Бога. С ним не бывает провалов. Ту-ту-ту». Он сделал вид, будто плюет через плечо, и схватился рукой за притолоку. Вера расхохоталась. «В глубине души человек не меняется. В знаменитом Кальмане, муже, отце, хлебосольном хозяине, короле оперетты дрожит маленький провинциальный Имрушка». «Возможно, ты права», — задумчиво сказал Кальман. Шла самая эффектная сцена из оперетты «Наездник дьявол». Герой, лихой гусар и венгерский патриот на всем скаку взлетает на вершину высоченной крутой лестницы и там подает императрице петицию о создании венгерского парламента. И впоследствии никто, кроме великолепного наездника и безумно смелого человека Губерта Маришки, не отваживался так играть эту сцену. Подвиг свершался скрытно от глаз зрителей, которые видели лишь результат. Потрясенность императрицы и всех окружающих. На репетициях, в том числе генеральной, Губерт великолепно выполнял этот опасный трюк, но тут конь почти на самом верху оступился, взмыл на дыбы, медленно и грозно повернулся на задних ногах и вместе с наездником грохнулся вниз. В последнее мгновение Губерт сумел выброситься из седла, конь и всадник упали поврось. Каким-то чудом конь уцелел и поднялся на ноги. Губерт оставался недвижим. В зале царила мертвая тишина. «Жизнь куда богаче любой фантазии», — шепнул Кальман на ухо Верушке. «Такого варианта провала даже я не предвидел». Маришка поднялся, оглянул грязные подмостки, себя распростертого, и громко с презрением сказал: «Паркетный наездник». Зал облегченно захохотал и захлопал. Ловким тигриным движением артист вскочил на ноги и дал знак дирижеру. Тот сразу понял его и заиграл вступление к танго, шлягеру, уже спетому, с огромным успехом Губертом. И он запел, как не пел еще никогда. Образ один, былое виденье, ни сна, ни покоя не хочет мне дать. Образ один, позволь на мгновенье печаль и томленье из сердца изгнать. В богатой триумфами карьере любимца венгерской публики не было подобного успеха. Зрители стоя приветствовали артиста с таким мужеством, спасшего спектакль. Отерев пот с чела, Кальман сказал Верушке: «Молодец! Я уже хотел отказаться от сталелитейных акций». «Я тебе сколько раз говорила, пока я с тобой, ничего плохого не случится». Кальман поцеловал ее руку. Минуло около 2 лет, и вновь они собрались на премьеру. Кальман не подозревал, что это окажется его последней премьерой в Европе, и уж подавно не подозревал, что Жозефина, во многом несовершенная, хотя и отмеченная блеском таланта произведения, станет последним творческим актом в его жизни. А то совсем немногое, что еще появится под его именем, будет лишено кальмановского света. Ремесленные поделки. Творческая воля иссякнет. Будут лишь житейские взлеты и падения, бытовые радости и неудачи. Много денег. Не будет одного — музыки. В конце жизни он обмолвится фразой, что творцу не надо слишком много жирного счастья. Оно усыпляет, убивает живительное беспокойство. Писатель должен всегда чуть-чуть не доедать, — говорил Лев Толстой. Это относится к любому художнику. Кальман уписывал за обе щеки. Он любил Верушку, свой красивый дом, внимание прославленных и высокостоящих особ, обожал детей и собирал их молочные зубы. Накопился целый мешочек, который незадолго до смерти он уничтожил, уходя: «Прибирай за собой, посторонним нет дела до твоих сентиментальных чудачеств». Его безмятежное счастье не омрачилось даже тем, что впервые театр «Андервин» отказался от его новой оперетты. Забит репертуар. Правда, к этому времени разорившийся Иоганн Штраус театр стал кинематографом, а старый Карл театр, обветшавший, готовый обрушиться, закрыли, щадя зрителей. Премьеру играли в Цюрихе. Кальман любил степенный, тихий Цюрих. Ему нравилась тамошняя простодушная, заранее расположенная публика. Лишь одно его огорчало. Вопреки традиции, он не зайдет на этот раз в детскую, чтобы поприветствовать новое существо, созданное его любовными усилиями. Но Верушка быстро его успокоила. «Оно ведь с нами», — сказала она, хлопнув себя по тугому, тщательно упакованному в бандаж животу. «Я не знаю, кто оно», — жалобно сказал Кальман. «Девочка», — прозвучал уверенный ответ. «Илонка». «Илонка», — повторил Кальман, как бы пробуя имя на вкус. «Я чувствую, что она будет моей любимицей». Так они и поехали втроем. Кальман, Верушка и незримая Илонка в упаковке материнского тела. Премьера прошла успешно. Добрые швейцарцы не жалели ладоней. «А Наполеон был правда похож на тебя?» — поинтересовалась Верушка после спектакля. «Или только на сцене?» «Ей-богу, не знаю. Но он был тоже маленький и тучный. А вот Жозефине до тебя далеко». «А Жозефина — это я?» «Конечно!» — с горячей нежностью откликнулся Кальман. «Ты была моей фиалочкой, сейчас ты и императрица. Все ты, только ты». «Я не хочу отставать от тебя в щедрости», — Вера рассмеялась. «Наполеон был Кальманом на поле боя». И вдруг, разом став серьезной, она спросила: «Ты часто вспоминаешь Паулу?» «Нет», — покачал головой Кальман, удивленный, почему она заговорила об этом. «Вот не думала, что ты такой неблагодарный». «Я просто никогда не забываю о ней», — искренне сказал Кальман. Верушка нашла его руку и тихонько пожала, будто прозвучала музыка только что замолкшей Жозефины. Музыка любви. Да, это было счастье. А затем музыка оборвалась. Не только его, но и всякая музыка. Флейту и скрипку заглушили, рев танков, топот кованых солдатских сапог. Осуществляя аншлюз, гитлеровские войска хлынули в Австрию. На Европу опустилась ночь, темная, непроглядная ночь. Политики-миротворцы, трусы и предатели тщетно обшаривали, не проглядь карманными фонариками. Гитлер, не скупясь на успокоительные заверения, гнал свою тьму на Чехословакию. Затем настанет черед Польши.